силу этой идеи солидарности Николаеву и случалось то и дело обращаться к Вильгельму с просьбами о некоторых личных одолжениях. Так в 1905 году через посредство Витте он просил в Берлине взаймы денег на расходы, связанные с подавлением революции. Заодно ставил перед кайзером вопрос о выделении германского экспедиционного корпуса для участия в усмирительных рейдах по империи. В один из осенних дней того года он уложил чемоданы, готовясь бежать с семьей из страны. Тогда в Финском заливе у Петергофа появился германский эсминец 110, присланный Вильгельмом в распоряжение кузена. А за эсминцем, как деликатно сообщала одна из столичных газет, болталась в заливе целая флотилия нерусского происхождения и службы, и находилась она в русских водах, по выражению газеты «Вечерний Петербург», до тех самых пор, пока не миновала в ней надобность. Вполне деловой тон внесли в свое сотрудничество в те же годы две охранительно-полицейские службы, агенты которых по принципу челночного движения постоянно сновали по Невскому и по Унтер-ден-Линден. В Берлине царская охранка с помощью кайзеровских властей создала один из главных опорных пунктов своей диверсионно-сыскной деятельности на европейском континенте. Она, как отмечалось в 1917 году в журнале «Былое», пользовалась поддержкой полицейских ведомств и в других зарубежных странах, но отношение к ней германской полиции было особо сочувственным и дружеским. С чем бы ни обратились к берлинской жандармерии ее русские собратья, последние всегда могли быть уверены, что их просьбы будут выполнены, а если бы и возникли при этом какие-либо формальные препятствия, президент полиции всегда готов был оказать помощь даже частным образом, конфиденциально. Как он ее оказывал, свидетельствует, например, письмо русского консула в Берлине Кудрявцева, директору департамента полиции Дурново, с уведомлением о полной поддержке шефом кайзеровской полиции фон Маденом охоты охранного отделения на русских революционеров в Европе. Этот и другие документы показывают, что кайзеровские власти систематически снабжали Петербург информацией о печатании русской литературы в лейпцигских и мюнхенских типографиях, из месяца в месяц передавали в Париж Ратаеву, шефу заграничной агентуры царской охранки, сведения о деятельности в Германии русских революционных групп. Среди особых услуг, оказанных берлинскими шпиками петербургским, значится в те годы арест и выдача большевика Камо, Симона Аршаковича Тер-Петросяна, выдача охранки ряда других революционеров, спасение от расплаты провокатора Азефа. Впрочем, все эти услуги можно было бы считать мелочью в сравнении с некоторыми другими попытками взаимопомощи и взаимовыручки накануне и в ходе Первой мировой войны. Примечание. После разоблачения в 1908 году Азеф скрылся в Германию. Кайзеровская контрразведка снабдила его документами германского подданного на фальшивое имя Курта Майера. Азеф прожил в Берлине 9 лет, с помощью германской разведки еще 2 или 3 раза нелегально пробирался в Россию. Умер в берлинской больнице Вегенера в апреле 1918 года. Беспримерно позорная эпопея провокатора-монстра не мешает бывшим лидерам эсеровской партии до сих пор изображать его в героическом свете, восхвалять его как борца за революцию. Так славословит Азефа, в частности, его бывший подчиненный в организации, а позднее член контрреволюционного правительства в Самаре, Зинзинов. Сообразив уже к началу 1915 года, что война не обещает им ничего хорошего, Романовы принялись нащупывать возможность заключения сепаратного мира с Германией. Пока война казалась вариантом старого клубного пасьянса, они вели ее охотно и со спортивным задором. Когда же определились гигантские масштабы и затяжной характер побоища и потянуло гарью под самые окна дворцов, первым движением обеих сторон было возобновление интимных контактов с целью выбраться из переделки по добру по здорову. Дело оказалось трудное. Выяснилось, что без риска свернуть себе шею царизм не может на полном ходу внезапно приостановить свой кровавый бег в упряжке с Антантой. На дальних же подступах к катаклизму вписывается обеими династиями в летописи европейской истории так называемый Бьоркский инцидент. Относится он к лету 1905 года, когда Вильгельм, соблазнив Николая обещанием подпереть его покосившийся трон,